18. Всеволод сидел на крылечке деревенского дома, выкрашенного голубой краской, и смотрел, как с крыши сарая дровяника стекают капли воды от обильного весеннего дождя. Они весело выстукивали дробь, полежавшей внизу доске, оставляя на ней мокрые дорожки. Крыльцо, на котором он сидел, тоже было мокрым, как он сам, но князю Изерскому это было совершенно безразлично. С тех пор, как Сев узнал о гибели Кристины, дни для него потекли в другом измерении, разделившись на до и после. Все, что было до ее смерти, имело вкус, цвет, запах и звук, а все, что начиналось после, было одинаково серым и бессмысленным. Он даже плохо помнил переезд в этот дом, хотя друзья перебрались на новое место жительства всего несколько дней назад. Правду сказать, какой там переезд? Как только родители узнали, что их детям удалось сбежать из тюрьмы, они наскоро побросали в саквояжи самые необходимые вещи и ночью перешли вот в этот дом, доставшийся по наследству тете Симе от старшей сестры. Пару лет назад Серафима купила деревянный пятистенок на городской окраине для овдовевшей сестрицы Марии Ивановны, которой довелось прожить в нем всего год. Накануне революции тетя Сима начала было подыскивать покупателя, а потом решила, что да может самим пригодиться, словно в воду глядел. Не беда, что клозет на улице, зато спокойно, тихо. И свинью в комнату никто не приведет, — уговаривала она Петра Сергеевича и Ольгу Александровну, сидя в мастерской для ремонта зонтов, где вся семья собралась на совет. Да и негде нам теперь в городе располагаться. Чрезвычайно чуть не каждую ночь шныряет, и ребят с нами целая рава. Домоправительница убедительно указала на съежившихся на скамье Лизу, Силу и Ваньку, понимавшую, что сейчас решается их судьба. Детям воздух нужен. Сейчас весна, через месячишко картошки посадим, а вось и переживем варварское нашествие. Удивляясь красноречию тети Симы, всегда чувствовавшей смущение в присутствии княгини Изерской, Тимофей подумал, что упрашивать съехать с квартиры никого не придется. По оживленным лицам домашних он понял, что вопрос решен положительно. — Вы что, нас с собой берете? — услышал он дрожащий от счастья голос Лизы. — Безусловно. — А как иначе? — удивилась Зиночка, поворачиваясь к детям, ведь как вспыхнули радостью их почти прозрачные от голода лички. — Вы теперь наши. Аполлон Сидорович, лежавший на лавке около Тимофея, распрямил колено, чуть не сбив Тимофея на пол. — Господа, а я чей? — Наш, — успокоил его Ольга Александровна, подведя итог общему собранию. — Значит, вы, мальчики, — обратилась она к Севе и Тимофею. — И вы, ребята, — она показала рукой на детей, — берите Аполлона Сидоровича и начинайте потихонечку перебираться в новое жилище. А мы с Петром Сергеевичем и Зиной пойдем за вещами. Все надо сделать быстро, чтобы не заметили соседи, чтобы не было лишних вопросов и пересудов, и никто нас не выследил. Так в одну тихую апрельскую ночь квартира на Измайловском проспекте опустела, а на кривой улочке, околотка средней рогатки, появились новые жильцы. За спиной у Севы скрипнула тонкая в одну доску дверь, и на крыльцо вышла тетя Сима, запыхавшаяся от множества дел, навалившихся сразу. — Севушка, иди к столу, — мягко проговорила она. — Иди, голубок, не сиди под дождем. Она принялась, как маленького, гладить его рукой по голове, приговаривая давно забытые Всеволодом детские потешки, которые в раннем детстве напевала ему няня Уля. Князь всхлипнул, закрыл лицо руками. — Тетя Сима, из-за меня погибла девушка. Лучшая девушка в мире. А я здоровый, молодой офицер, жив и здоров. Женщины не должны умирать от пуль. Для этого есть мои мужчины. Женщины не должны, — повторил он, безутешно глядя перед собой, словно ожидая увидеть за пеленой дождя образ любимой. Всеволод подвинулся, освобождая место для Тимофея, который молча пристроился рядом. — Это я виноват, — наконец сказал Тимофей. — Не надо было крысе позволять идти в особняк. Пусть бы нас расстреляли, но она осталась бы жива. А все случилось наоборот. Тимофей поежился от ударившего в лицо порыва мокрого ветра и безнадежно махнул рукой. Твоей вины нет, Кристина все равно бы пошла, — остановил его брат. — Ты ее не знаешь, она необыкновенная, беззащитная и сильная одновременно. Осунувшееся лицо князя выражало тяжелую скорбь. Такое же немое страдание Тимошка видел на лице Ольги Александровны сразу после смерти мужа. Братья надолго замолчали, чувствуя поддержку друг друга. Дождь кончился, и посветлевшее небо скуповато одаривало город пробивавшимися сквозь пелену облаков солнечными лучами. Весна вступала в свои права. Это была не радостная петербургская весна, рассвеченная яркими женскими нарядами, перестуком копыт лошадей, запряженных в щегольские летние экипажи. Нынешняя весна была серой и убогой калекой, побиравшейся по помойкам, которые превратились за зиму улицы столицы. Дамы и барышни, именовавшиеся на новый лад гражданками, спрятали подальше щегольские наряды, за них могли и убить, и закутались в серую безобразную одежду, вымененную на фамильные бриллианты у татар-старьевщиков. Свобода, равенство, братство, вся власть советом, провозглашали развешанные по всему городу лозунги, криво написанные белой краской на алых шелковых занавесках, конфискованных из барских квартир. И где эта свобода, недобро судачили обыватели? Мы думали, советы и впрямь народу свободу дадут. Оказался пшейк один. Отобрали нажитые трудом, вот тебе и равенство. Всяк теперь гол, как сокол. Знаешь, Тимка, — сказал вдруг Всеволод, глядя на разорванные лучом света тучи, — у нас в военной академии был преподаватель, генерал-лейтенант Марков, Сергей Леонидович. Однажды на лекции он сказал такие слова. Когда раздастся священный зов к атаке, артиллерия должна забыть себя и всецело броситься на поддержку товарищей. В эти решающие мгновения артиллерия должна иметь душу. Артиллерия должна беззаветно лечь вся, если это необходимо для успеха атаки. А я русский офицер и артиллерист. Тимофей насторожился. Ты это о чем? О том, что я решил уйти в белую армию генералу Маркову. Он сейчас воюет против советов близ Ростова. Туда и подамся. Это мой долг военного и дворянина. Если б я мог пойти с тобой, со стоном вырвался у Тимофея. Но ты не можешь и не должен. У тебя на руках родители. Тетя Сима, Зина, Аполлон Сидорович, а теперь еще и дети. Целых трое. Я понимаю, согласился Тимофей, упрямо мотнув головой так, что ему на лоб упала прядь русых волос, как всегда, не слушавшиеся расчески. Он поправил ее руку и стиснул Всеволода за локоть. Слов не осталось. Да они были не нужны. Братья понимали, что на душе у каждого из них. Когда пойдешь? Всеволод вздохнул. Завтра надо подготовить маму, она поймет. Тебе надо собраться. Князь Изерский горько усмехнулся. Нищему собраться, только подпоясаться. За высоким забором соседнего дома раздался резкий женский крик. — Федька, Манька, где вас носит? Оставьте птицу в покой, батька уши вырвет. Вслед за этим на забор взлетел растрепанный петух, недоуменно посмотрел круглым глазом на сидевших на крыльце людей. Заявившая себе обыденная жизнь рабочей окраины немного разрядила обстановку тягостного разговора, наводя на мысль, что до завтрашнего расставания остается слишком мало времени и много дел. — Я соберу тебе в дорогу аптечку, — поднял с крыльца Тимофей, отряхивая мокрые брюки от налипшей грязи. — Угваздались с тобой, как поросята, — повелет нам от тети Симы. Мыла-то нет. Мыла в Петрограде действительно не было, как не было и свечей, керосина, дров, соли, спичек, ниток, иголок, продуктов и всего того, что в старое время в избытке водилось в любой, даже самой завалящей лавке. Здесь, на окраине города, голод чувствовался не так остро, как в центре. У рачительных хозяев водила загодь знасоленная капуста. В пузатых бочках подпол был набит тугими картофельными клубнями. Почти в каждом сарае жизнерадостно квахтали куры и похрюкивали поросята. Выглянувшая в распахнутое окно кухни тетя Сима одобрительно оглядела красавца-петуха и высказала вслух. — Завтра чуть свет смотаюсь к соседям, выменю на свой полушалок двух курочек. А вой соседский хочет их облюбует, цыпляток разведем. Старушка мечтательно вздохнула, представляя у своих ног пушистые желтенькие комочки. — Вот оно счастье-то, только руку протянуть. Легко сказать, соберу аптечку. Великолепное лекарство, перевязочный материал Севе не понадобится, — думал Тимофей, деловито укладывая в найденную коробку из-под печенья насущные необходимые медикаменты. Бинты, бриллиантовую зелень, желудочный порошок, мазь от нагноения ран. Ему хотелось защитить Всеволода от всех непредвиденных обстоятельств, от всех болезней на свете. Тимофей так задумал, что не заметил, как подошла Зина. — Что ты делаешь? Вздрогнув, как будто его застали за недозволенной шалостью, он взглянул прямо в Зинины глаза, требовательно смотревшие на него в ожидании ответа. — Зина, завтра Сева уходит в Белую армию. Хочет попасть под командование своего учителя, генерала Маркова. Зина тихонько охнула и испуганно прикрыла рот рукой. — А мы? — А мы остаемся с горечью, — сказал Тимофей. — Мы с тобой нужны здесь. Он на мгновение взял руки невесты в свои и прижал к груди. — Я люблю тебя больше жизни, но, тем не менее, почитал бы за счастье быть рядом с Севой и разделить с ним солдатскую долю. Неспокойно мне. Зина посмотрела в побледневшее лицо жениха, сосредоточенно перебиравшего пузырьки матового стекла, заткнутые тугими резиновыми пробками, и поняла, о чем Тимофей боялся сказать вслух. — Ты Севу словно век провожаешь? — Навек. Тимофей положил в аптечку кровоостанавливающее средство и задумался. Зина права. На душе лежала неимоверная тяжесть расставания, словно не было надежды увидеть брата вновь. До Петрограда долетали слухи о боях с большевиками, о переходивших из рук в руки донских станицах, о больших потерях Белой армии, насмерть стоявшей против одурманенных обещаниями земли и воли красноармейцев. «После смерти Кристины и Сева хочет погибнуть», — высказала свое предположение Зина. «Это неправильно», — остановила Тимофей. «Пути Господни неисповедимы. Подумай о нашей дорогой Досифее Никандровне», — напомнил он Зиночке о своей наставнице. Досифея была уверена, что жених погиб, и 20 лет оплакивала потерю, а он оказался жив. Тимофей горячас взмахнул рукой, но тотчас же остановился, услышав веселые детские голоса в гостиной. Ольга Александровна и дети беспечно разбирали вещи, еще не зная о предстоявшей разлуке. Зина перехватила его взгляд и нахмурилась, тревожась за Ольгу Александровну. Сегодня, впервые за последнее время, домашние вновь увидели ее милую и открытую улыбку. Вот теперь ее ждет тяжкое известие об уходе на фронт единственного сына.